Инна Анатольевна Гоф. Русское поле. Поле. Русское поле. Светит луна или падает снег, счастьем и болью вместе с тобою. Нет, не забыть себя сердцу вовек. Русское поле, русское поле, сколько дорог прошагать мне пришлось. Ты моя юность, ты моя воля, то, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя. И скажу, не тая, здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Поле, русское поле. Пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни вдруг обожгут меня прежней тоской. Русское поле. Русское поле, я, как и ты, ожиданием живу. Верю молчанию, как обещанию. Пасмурным днем вижу я синеву. Не сравняться с тобой ни леса, ни моря. Ты со мной, мое поле, студит ветер висок. Здесь отчизна моя, и скажу не тая, здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок.